Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал, сказал. Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна» Павла Черноусова. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. После вчерашнего трагического, катастрофического заявления президента Трампа, судя по реакции некоторых политиков и средств массовой информации, небеса упали на землю. Я не знаю, я этого не заметил. Вы это заметили? Вы проверили офис? Вас там не затапало? Да. Но вот небеса упали. Такое ощущение, что это какая-то атмосфера перед вторым пришествием, как минимум. Поскольку если вы откроете Guardian или Independent, или какое-то захолустное левацкое издание, единственное, о чем, как кажется, должны заботить их слушатели и читатели, это Армагеддон, который вот-вот должен начать. И, конечно же, в этом обвиняют президента Трампа, который, как нью-йоркский такой деревенский дурачок, не понимает всю прелесть благородной задачи спасения земного шара. И как с таким работать? Это ужасно. Это ужасно. Я тут посмотрел, опять наткнулся на Джорджа Карлина. И он по поводу... У него вообще интересные такие монологи. Вы знаете, мне кажется, что Карлин был впереди своего времени. Он, конечно, был либералом, но, знаете, либерал-либералу рознь. По крайней мере, он был старой закалки. Во всяком случае, некоторые вещи он абсолютно точно чувствовал, да, понимал. Да, я абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Сергей, а вот еще такой момент. Вы заметили, какая не то, что даже желчь, а злоба идет со страниц европейских газет? Я не смотрю латиноамериканских, азиатских, но вот европейские газеты, они буквально в смысле пылают по случаю отказа американского президента следовать фарватере европейцев. Ведь казалось бы, ну что как можно, прогрессивное человечество устремлено широкими шагами в эту сторону, и вдруг какой-то американский выскочка вот так вот выступает и нагло ставит на этом черту. Мне кажется, что этим дело не закончится, как минимум. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло? Да. А я могу говорить? Говорите. Hello? Слушаем вас. Говорите, мы вас слушаем. Я вас слушаю. А я могу говорить, да? Говорите. Да. Конечно. Добрый день. Вчера обрадовал меня Трамп и обрадовал почти весь американский народ. Но самое главное, почему до сих пор никто не выступает и не говорит, что нам не грозит глобальное потепление, а грозит атомная война. Почему ближайшие десятилетия не говорят об этом? Почему об этом забывают? Вот подогрев Земли – это самое главное. Самое главное – глобальное потепление. А что же делать с Ираном? Что делать с этим корейской безумной страной? А почему об этом не говорят? Почему не затемняют атомной войной, вот это все, что они придумали, малоумные вот эти сволочи, негодяи, я иначе не могу их обозвать. Конечно, мне очень понравилось, как об этом сказал Майк Хаккаби, который написал в своем твиттере, который у него носит, знаете, такой задорный характер. Якобы, конечно, лучше получить солнечный удар, нежели иметь отрезанную голову на плечах от рук головорезов из ИГИЛа. То же самое. Нет никаких доказательств, что глобальное потепление антропогенное, то есть под воздействием человека вообще существует реально. Но даже если представить, что в какой-то степени человеческая деятельность якобы влияет на таяние ледников и всего того, о чем нам говорят. Но разве это настолько насущная проблема, чем ядерный Иран или ИГИЛ? Это даже глупо. Вообще, удивительные вещи. Ну, как справедливо заметил Леон Вайнштейн, что на самом деле люди как бы не прислушиваются к голосу разума. У людей сложилось определенное мнение, и дальше они фильтруют информацию, которая либо поддерживает их точку зрения, и отбрасывают всю информацию, которая идет вопреки их, так сказать, убеждениям. Ведь действительно, Земля существует миллиарды лет. Наша планета существует миллиарды лет. Конечно. Человечество существует, ну, не знаю, 200 тысяч, скажем, условно говоря. За это время на Земле происходили всевозможные климатические... Ледниковые периоды. Абсолютно. Но, насколько я знаю, было как минимум 6 ледниковых периодов. После каждого периода ледникового, естественно, период потепления. Это еще до того, как появился человек на Земле. А уж, так сказать, индустрия, которую обвиняют алармисты в том, что происходит, появилась, ну, скажем, 200 лет назад. И как вот эти факты сопоставить? Ну и справедливо критики алармистов замечают, что на самом деле вся эта паника, вся эта истерия по поводу глобального потепления зиждется на какой-то теории, на каких-то компьютерных моделях. А всякая и религиозных таких верованиях, понимаете? Всякая теория... Религии. Мы сейчас к этому вернемся обязательно. Всякая теория имеет значение только тогда, когда она подтверждена практикой. А если посмотреть на эту теорию, которая нам обещала, что там в 2013 году мы распрощаемся со снегом, с ледниковыми шапками и так далее, то на самом деле вот эта теория, за которую Эл Гор получил Нобелевскую премию, и вообще на этой теме, на этой разводке заработал там сотню миллионов долларов, не подтвердилось ничто из того, что он предрекал. Но ни одного факта не подтвердилось. Ни одного. Нет. Ну, зато, Сергей, вот зато вы, наверное, видели, какой у него дом во Флориде или в Калифорнии. На сколько у него этажей. Ведь это самое главное, это все, да, что имеет значение. Да, человек, который запугивал нас... что океан поднимется там через пару лет и все смоет, купил дом прямо на берегу. Прямо на берегу. При этом или океан будет выборочно смывать. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, к сожалению, мы обсуждаем полезных идиотов, которые кричат на всех этих радио, на телевидении, на всех и прочих. Я не помню, кто это так сказал, Сталин или Ленин, что полезные идиоты в Европе, в Америке. Меня интересует вопрос, как вообще с этим бороться? То, что им не объяснишь, это понятно. Кто-то на этом наживает огромные деньги, такие как Гор. И как вот бороться, ну, я не говорю нам. Мы с этим ничего не можем сделать. Но как Трампу бороться с этим СМИ, которые извращают все его слова, которые постоянно долбят «Раша, Раша, Раша», уже вся семья в Раше, уже во всем виновата только Раша. Я не говорю, что Раша белая и пушистая, но как предыдущий человек сказал, что Иран и Северная Корея, мне кажется, страшнее. Спасибо. Как Трампу с этим Спасибо. Бороться? Ну, во-первых, сохранять здравый рассудка. Прежде всего, ни в коем случае не поддаваться на уговоры, вещевания и уж тем более советы, в кавычках, которые дают декадычные друзья-демократы, такие как Нэнси Пелоси и Чак Шумер. Есть золотое правило, что если демократы вас нахваливают, то это время посмотреть внимательно в зеркало и подумать, что вы делаете не так, поскольку демократ просто так республиканца хвалить не будет. И прежде всего, президенту нужно обращать внимание на так называемое националистическое, как это всегда с ужасом, такой неприязнь подчеркивается в мейнстримных СМИ, к этому националистическому крылу Белого дома, которое представлено Стивом Банноном, человеком такой редкой патриотической закалки, который действительно думает в интересах страны, а не в интересах каких-то, знаете, либеральных кругов или каких-то либеральных целей, которые предписывают якобы дочке изъятию президента. Ему нужно быть почаще в народе. ему нужно выезжать на эти ралли, на эти шествия, как нам стало известно, он планирует это делать каждую неделю. То есть чем чаще, чем прочнее у него будет связь с народом, тем невосприимчивее он станет к этой вашингтонской пропаганде. И то же самое относится и к всем нам остальным, поскольку ни в коем случае нельзя поддаваться на уговоры СМИ. Ведь там работают очень тонкие психологи, которые готовы и которые могут сбить с толку любого человека, даже самой твердой закалки, понимаете? А уж если говорить о детях, которые входят в школу и почти на 90% все уверены, что глобальное потепление – это самая большая опасность, которая грозит существованию планеты и каждому из нас, дети, которые впитывают в себя, доверяют учителям, которые представляют из себя... Но в большинстве своем таких идеологических воинов, нежели действительно учителей, которые учат предметам. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Где-то я читал, к сожалению, не запамятовал где, что если даже принять во внимание полностью 100% правы те, кто следует теории потепления, то... Если все-все будет выполнено даже как они говорят, то уровень мирового океана поднимется на толщину половину спички. Ну, что-то вроде того, что-то вроде того. Но, понимаете, если океану суждено подняться, он поднимется без участия влияния человека, поскольку эти процессы настолько фундаментальны, настолько... сейсмически, что ни один завод, ни одна страна не в состоянии на это повлиять. Ну, судя по тому, есть ведь подтверждение тому, что изменялось и океанское дно, и количество воды менялось, поднималось значительно. А есть подтверждение тому, что континенты в свое время были соединены между собой. Потом они стали разъединены океанами. Это значит, на какой уровень колоссальный поднялась вода. И причем это было все еще в доисторическую, в доиндустриальную эру. Ну, то есть... Чему быть, того не миновать. Уж влияние человека настолько мизерно на все это. Единственное, о чем говорит Трамп, говорит, мы готовы бороться за то, чтобы воздух был чище, за то, чтобы вода была чище. И действительно, и всякий раз я к этому возвращаюсь, вместо того, чтобы направлять миллиарды долларов в Организацию Объединенных Наций, который отправляет эти деньги, ну, при этом, так сказать, распилив часть, значительную часть этих денег, оставшуюся отправляет людоедам. Палестинам всяким. Типа Палестины, типа Зимбабве. Конго, Анголы. На самом-то деле, деньги, которые они отправляют в эти страны, они же не делают ни на йоту лучше жизнь населяющих эти страны. А людоеды, которые стоят у власти, в полной мере, так сказать, пользуются этими суммами денег. Так вот, если бы эти средства направлять на то, чтобы вода наша была чище, чтобы воздух был чище, наверное, было бы больше проку и пользы каждому из нас. Зато да, это было бы так прозаично. Это неинтересно, да, это неинтересно. Тогда бы... Ну, подумайте, чистая вода, в этом нет духа, в этом нет забора такого пионерского. Да, и не понадобилось бы тогда многомиллиардные субсидии на все это возобновляемую энергетику, на Теслу и так далее. Добрый день, вы в эфире. Пожалуйста, слушаем вас. Вас не слышно, перезвоните. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Меня вот вчера просто поразило то, что не то, что там СМИ говорят, левые СМИ говорят об этом факте, но на нашем радио 12:40 вчера целый час этот политический обозреватель, который постоянно выступает, и он целый час объяснял, как это плохо, что Трамп наделал, теперь нас никто не примет, Евросоюз нам... Мы не сможем отправлять никуда машины и так далее, и так далее. Он собрал столько сторонников, столько ему, столько людей звонили, которые ему прямо хлопали. Вот это меня поразило. Ну, он даже на нашем радио, на вашем радио выступал. Я не помню его фамилию. А вообще то, что идет, идет процесс просто одебиливания людей, все больше людей становятся просто психически больными, около 80% зарегистрированных только. Поэтому, ну что тут говорить? А если человек больной, независимо кто он, депутат, или он водитель, или он инженер и так далее. Ясно. Грустная статистика, к сожалению. Но, честно говоря, рационального... Нет, этому есть рациональное объяснение. А часть населения, которая напрямую заинтересована в этом... Вот мы сегодня говорили о том, что некоторые CEO корпораций противились выходу из Парижского соглашения. Не потому, что они такие так озабочены природой, а потому, что они получают субсидии. Абсолютно верно. Они получают колоссальные субсидии от правительства, которое отбирает эти деньги у нас. У малого бизнеса. У налогоплательщиков. А большие корпорации этим пользуются. А с другой стороны, CEO, который там зарабатывает миллионы долларов, миллионы и миллионы, летает на частном самолете, у него вдруг просыпается чувство вины, и он, так сказать, готов поделиться со всем белым светом нашими деньгами, не своими, не своими, нашими. То есть деньгами всех американцев, вот всех, кто платят налоги, вот нашими деньгами он готов поделиться с Африкой, с Азией, с Латинской Америкой, с кем угодно, с людоедами, которые стоят у власти. Но при этом он себя чувствует, он сделал нечто такое благое, то есть вот такой откуп такой. Сергей, а вы заметили, что шаг за шагом, методично, так называемое наследие Обамы, постепенно уходит в никуда, что одним за другим президент Трамп отменяет то, что натворил предыдущий президент, и это не может не радовать. И не может не огорчать Обаму, который не может остаться в стороне и обязательно, так сказать, выскакивает то тут, то там с какими-то заявлениями, с какими-то... Сергей, а вы бы не выскакивали, если бы... Наверное, да. Наверное, да. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Я когда смотрю по телевизору, в новостях мелькает Обама и его красавица, особенно в Чикаго, мне просто, знаете, становится не только тошнить, но мне уже даже смешно, потому что он так боится, чтобы про него не забыли, ему так хочется, чтобы его помнили, чтобы его знали, потому что это такое чудо, которого никогда не должно было быть в Белом доме. Но я еще что хочу сказать. А сначала здравствуйте, конечно. Да. Вот. Извиняюсь. Но дело в том, что я смотрю на Трампа, я вам честно скажу, мне его жалко. Это как один в поле воин. До тех пор, пока республиканская партия не станет вся вместе, не начнет ему помогать, не начнут действовать, не начнут выпускать свои газеты, не пойдут в народ, не начнут учить людей тому, что должно быть и какая должна быть наша страна, и они знали, здесь будет толк. Потому что не только демократы, а они сами вставляют ему такие палки в колеса, что мало не покажется. Я удивляюсь, до чего американский народ отупел, в основном, простой народ. Они не понимают, им дают кокоску в горло, вот это вот, как их там, эти деньги, чтобы они сидели дома. Они несчастные, бедные. И они не думают, они совершенно не думают. Я даже смотрю, как вот моя младшая дочка иногда начинает такие вещи говорить, что я должна ей вправлять мозги. Это хорошо, что она меня слушает и внимает тому, что я ей объясняю. Потому что сколько детей не даже и слушать не хотят? Потому до какой степени, да. Вот эту профессуру в университетах я бы их всех выкинула. Понятно. Выкинула до единого, потому что они не учат детей чему-то ремеслу, как говорится, тому, что нужно им знать. Они их учат тому, как уничтожить эту страну. Вот я только не понимаю, те, которые сами здесь живут, сами питаются, сами растят детей и сами хотят эту страну уничтожить. Вот не доходит до меня. Спасибо за ваш звонок, но мы об этом уже говорили, потому что с раннего возраста детям начинают прививать марксистские идеи, и они действительно искренне начинают в это верить. Ну а подлецы этим пользуются. Ну это всегда, про революцию всегда так. Знаете, идеалисты совершают революцию, а подлецы пользуются плодами революции. То есть Сергей, но вот как правильно радиослушательница заметила, это совершенный позор. То республиканская партия, которая контролирует парламент, отказывается вносить законодательство на подпись президента, принимать не сиюминутные законы, а те законы, которые бы действовали на десятилетия, может быть, даже столетия. Почему они этого не делают? Открытый вопрос. Это очень важный вопрос, и, наверное, этому есть тоже какое-то рациональное объяснение. То есть с демократами все понятно, потому что они... Ну, они борются за власть, и они все будут противостоять любому действию. Поднял руку президент, он сволочь, гад, фашист. Опустил руку президент, он антисемит, и еще что-то, еще что-то. С демократами все понятно. Но отдельные республиканцы, а, наверное, у них у каждого есть свой собственный мотив. Вот, скажем, я не знаю, Маккейн пресловутый, тот, с одной стороны, у него личная неприязнь, у него такая обида затаилась. С другой стороны, я думаю... Непонятно из-за чего. Ну, в свое время, помните, Трамп сказал, что я люблю героев, которые не попадают в плен. А с другой стороны, судя по поведению Маккейна, у него рыло в пуху, потому что вот эту незаконную продажу оружия в Сирию, которую осуществлял Обама и Хиллари, которые по международным законам должны сидеть в тюрьме за это нарушение международных законов, поскольку международные законы запрещают поставку оружия в зону конфликта. А поскольку Маккейн завязан на военно-промышленный комплекс. Военно-промышленный комплекс заинтересован в том, что ему какая разница. У них покупает правительство оружие, а куда он его отправляет, так сказать, это второй вопрос, да. Я думаю, что Маккейн в этом деле, так сказать, принимал непосредственное участие. Вы видели фотографии, где Маккейн встречается с этими головорезами и так далее. То есть у Маккейна рыло в пуху. Он в этом деле, по-моему, принимал участие вместе с Хиллари и с Обамой. Поэтому он, так сказать, по другую сторону баррикад находится. Ну, его друг Линдзи Грэм, сладкая парочка, непонятно что. Скажем, Марковский с Аляски и Сьюзан, как ее, Сноу... Коллинз. Сьюзан Коллинз, да. Тоже, так сказать, они, похоже, они проплаченные Planned Parenthood. И любое движение, которое... Вот эти две дамы из Мэриленда и из Аляски, они были те, кто отказались голосовать за Бетси ДеВос, поскольку они находятся на крючке у профсоюза. У профсоюза учителей. Совершенно верно. То есть купленные, проплаченные профсоюзом учителей, они голосовали против. Вот два республиканца, которые проголосовали против, и поэтому Пенс вынужден был прийти, принять участие в голосовании, чтобы разбить вот это равенство голосов. То есть у каждого из этих политиков на первом месте стоят его личные интересы, которые в первую очередь продиктованы желанием сохранить свое кресло, уютную жизнь в Вашингтоне, почувствовать власть, поиметь возможность, так сказать, заработать денег. Вот это то, чем продиктованы их действия. Поэтому, когда мы говорим о республиканцах, у демократов, вы помните, наверное, когда вы говорили все время, что у демократов жесткая дисциплина, у республиканцев нет. Это действительно так. А те конгрессмены-демократы, которые в свое время, в 2010 году, не проголосовали за Обама-Кер, они испарились, они исчезли с политической арены, их просто сожрали целиком, без соли. Свои же, конечно. Без соли и перца. Они устроили им праймерис, они профинансировали их соперников и сожрали тех, кто не голосовал за Обама-Кер. В республиканской партии все происходит совершенно иначе. Ну, к сожалению, вот у них тоже есть такие люди, которые руководствуются в большей степени своими интересами, нежели интересами общества и своих избирателей. Как долго это будет продолжаться? Похоже, это будет продолжаться бесконечно, к сожалению. Давайте мы сделаем в этом месте перерыв. Давайте. После чего вернемся, продолжим. И мы обязательно примем все ваши звонки и дадим вам возможность и высказаться, и задать вопросы, если сможем, ответим на ваши вопросы. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказал, не высказал. Сказал. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Телефон в студии 847-400-5200. Как обещал, давайте примем звонки. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Алло? Да, пожалуйста. Добрый день. Да, да. У меня вопрос к Павлу. А могли бы пригласить? Что бы случилось, если бы времена правления Обамы мы бы увидели какую-нибудь курицу в телевизоре с отрезанной головой Обамы? Что бы случилось в Америке? Или, например, на русском телевидении кто-то бы вышел с отрезанной головой Путина. Что бы случилось? Неужели нельзя привлечь к суду эту женщину, ее руководство? Маловероятно, что она сама по себе вот это сделала. Это же такое возмутительное действие. И об этом почему-то все молчат. Так и надо. Ну, пошутила. Ну, не подумала. Какие глупости. Спасибо за ваш звонок. Я с вами согласен. Я не понимаю, почему президент не отправил целую армаду юристов с целью привлечения этих людей к ответственности за личную дефамацию, за угрозы или, например, за подстрекание к убийству и прочим террористическим актам. Я думаю, что все-таки... На самом деле спецслужбы, насколько я понимаю, я посмотрел кусочек сегодняшней пресс-конференции Кэти Гриффин, с адвокатами, во-первых, Лиса Блум, это дочка вот той, как ее, господи, адвокатша из Калифорнии, которая ищет глубокие карманы, которая заплатила какой-то одной из обвинительниц Трампа 500 тысяч, чтобы она дала против него показания, что он якобы к ней домогался. Как же ее? Глория Олрайт. Это дочка вот Глории Олрайт. Лиса Блум. У них все это в семье. Семейное такое. Ну, там все понятно. О морали тут речи не идет. Так вот, Лиса Блум на пресс-конференции. Ну, кроме... То есть, они перевернули все с ног на голову. Кэти Гриффин заявила, что... семья Трампа, пользуясь своими вот такими неограниченными полномочиями, они меня решили совсем уничтожить. Мало того, там вышел какой-то еще адвокат, криминальный защитник, который говорил о том, что мы все вопросы со спецслужбами решим. То есть, похоже, спецслужбы задают ей все-таки какие-то вопросы по поводу ее вот этой творческой затеи. Так вот, она требует теперь извинения от Трампа, как минимум. То есть Трамп оказывает... Мы живем в перевернутом мире. В мире, где, я не знаю, добро и зло, так сказать, смылись границы между добром и злом. Она требует теперь обвинения, что вот якобы он ее совсем разорил, поскольку там уже, по-моему, 5 компаний отказались от ее шоу. И вот он использует, он вообще булы и все такое. Вообще, я боюсь, что они еще судить его попытаются за это. Сергей, я не понимаю, почему она до сих пор не привлекла к вниманию в том, что это русские повинны в том, что она опубликовала такой отвратительный смысл. Это они ее зомбировали и заставили отрезать голову вот этой папье-маше кукле. Ну, казалось бы, самый очевидный вариант, потому что она медлит. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте. Павел. Здравствуйте. А как раз в ответ на Павла вопрос, что удивляемся, почему еще туда русских не привлекут. Павел, оно только недавно произошло. Подождите, они просто ищут вариант, как притянуть русских за уши к этой ситуации. Поэтому все еще будет. А, то есть они над этим работают? Ну, конечно, вы понимаете, получается, как если они сразу крикнут русские, им могут не поверить. А так должно это все улечься, должна быть какая-то основа подведена, ну и так далее. Какая-то статья должна выйти в Вашингтон-Пост или в Нью-Йорк Таймс. Естественно, конечно, это все будет обыграно. Как сообщает анонимный источник, на самом деле русские зомбировали. Вот. Ну, есть такое мнение. Это они сделали фотошоп. И вообще она даже там рядом ее не было. Они поставили ее голову на тело какого-то там, который держал вроде бы вообще даже не Трампа, а держал он, наверное, какую-то курицу, и все это сделали фотошопом. И все будет в порядке. Это же не проблема. Может быть, она держала корзинку с шоколадными яйцами для Пасхи. Тоже вариант. Да. Но немножко на более серьезном я вам скажу, вот что меня действительно поразило. То, что она выступает и называет его Булы, и что он ее как бы сломал и так далее. Ну, что она может еще сказать? Она типичный представитель госпожи Клинтон, которая точно так же не может никак въехать в такую простую тему, как винить нужно себя, а не кого другого. Поэтому она типичный представитель, тут другого ожидать нельзя было. Но вот что меня удивляет, это опять же реакция республиканцев на этот случай. То есть, да, они все обвиняют, они все кричат, ой, так нельзя, и вообще было бы неплохо, если бы. Но тут же притаскивается за уши свобода слова, тут же становится вопрос, причем этот вопрос становится в устах республиканцев и даже такого, как Шон Хеннери. Конечно, конечно. Вы понимаете, который сам лично говорит, ну вот хорошо, я же никогда, я там спорил с Билл Маром, но я никогда его не требовал его увольнения с работы. Вопрос, почему? Почему? Вы сейчас хорошую тему затронули. На самом деле сейчас спасибо большое за ваш звонок. Есть организация, которая противостоит Media Matters, которая тоже собирает информацию. То есть Media Matters, помните, Шона Хеннити чуть не выгнали с работы, ралли убрали. То есть Media Matters атаковала на самом деле спонсоров их программ. И те потихоньку как бы начинали угрожать, а некоторые даже изымали свои объявления оттуда, свою рекламу, что привело к увольнению Билла Ралли, и Хеннити чуть-чуть не уволили. Но вот, скажем, USAA вернули свою рекламу снова в его шоу, потому что некая организация в противовес Media Matters стала доносить свою информацию до рекламодателей, в частности, о том, вот какой пропагандой и какой ложью занимается Рэйчел Мэддоу. И над ней теперь нависла такая угроза, что рекламодатели, возможно, начнут забирать свои рекламы. Ну, конечно, абсолютно, абсолютно. И, Сергей, вот интересный момент, что почему республиканцы не стоят таким единым фронтом на защите президента? Ведь одно дело политика, но ведь другое здесь затронуто более личное. Вы знаете, что вот то, о чем я говорил в первой части нашей программы, у каждого республиканца есть какие-то еще, так сказать, свои личные интересы, а не интересы избирателей, не интересы партии. Поэтому какая-то часть республиканского истеблишмента, значительная часть, скажем так, истеблишмента, на самом деле не чувствует себя счастливыми в связи с тем, что президентом был избран Дональд Трамп. Просто не чувствуете. Независимо, понимаете, вот скажем так, программа Трампа на самом деле довольно консервативная. Во всяком случае, основные положения его программы — укрепление границы. Разве не за это сетовали консерваторы? За это. Снижение налогов. Разве не за это сетовали консерваторы? За это. Конечно. Отмена Обама-Кер. Разве не на этой волне эти самые консерваторы избирались, начиная с 2010 года? Именно под этим лозунгом они избирались. То есть, на самом деле, основные вехи программы Трампа в полной мере соответствуют, так сказать, лозунгам консерваторов. Что делают консерваторы? Они по-прежнему его атакуют, потому что эстеблишмент, неважно, консервативный, они могут себя называть как угодно, у них другие интересы, их личные интересы преобладают над интересами страны, над интересами избирателей. Вот в чем проблема. К сожалению. К величайшему сожалению. И поэтому, когда мы говорим, когда мы возмущаемся, я еще раз говорю, демократы, бог с ними все понятно. Никаких сюрпризов от них ожидать не следует. Так они нашли свою нишу, дурить народ. И причем очень весьма и весьма успешно. Они в свое время сделали правильные выводы. Они заняли, так сказать, всю нишу образования, всю нишу поп-культуры, там, кино и так далее. И промывают мозги. Посмотрите, что происходит на кампусах университетов. Это же уму непостижимо. Прогресс. Они добиваются сегрегации. черный расизм, так называемый, он просто цветет пышным цветом. Они требуют, так сказать, выгнать белых в течение дня, чтобы ни одного белого на глаза мне не попадался на кампусе. Выпускные баллы, выпускной бал без белых. Совершенно верно. Это либерасты называют прогрессом, движение вперед. Так что добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, Сереж, я еще хотел одну вещь сказать. Вот насчет вопроса, почему республиканцы так вяло, в принципе, реагируют на все дела. Опять же, мой любимый комментатор Чарльз Краутхэмер, он сказал очень правильную вещь, о которой я когда-то раньше никогда не думал. Ведь раньше в основном партия демократов была доминирующая партия, и там республиканцы играли такую, как бы, ну, не особо чисто для демократии, для Близира. И в основном ведь это все были когда-то демократы. Теперь вот то, что сказал Краутхэмер, он сказал, я же тоже когда-то был либералом. И у меня до сих пор в душе сохранился вот этот вот, ну, они называют это маршмелло, то есть мягкое такое существо, которое все-таки иногда довылазит наружу. Вот это, по-моему, мне кажется, что это настолько... То есть это в крови у них. Правильный ответ. Может на все наши вопросы. Они ведь все бывшие, в принципе, если подумать, они все бывшие либералы. Просто где-то на каком-то отрезке пути, когда либерализм заходил, ну, в какую-то абсолютно непонятный тупик, они решили, что все-таки, если они станут консерваторами, они смогут как-то отреагировать, вернее, повлиять на процесс демократии в стране. Понятно. Но в душе-то они все равно все выходцы из либеральных. И в этом же, в этой тусовке и тусуются. Спасибо. В этом есть смысл, безусловно. Я помню, как один из журналистов написал, что один из способов президенту, вернее, один из возможностей президента выполнить свои предвыборные выборные обещания, это победить своих собственных демонов либеральных, которые водятся у него в душе, поскольку он из Нью-Йорка. Да? Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Да что вы спорите, говорите? Это две банды одного полка. Это как было, ничего тут не попишешь. Это точно так же, как в России четыре партии, одна банда там, что Единая Россия, коммуняки и прочие, Жириновские, все. И тут точно такая система. Каждый за свою шкуру дрожит. А Трамп сам по себе. Вот сейчас они и рвут на одном месте волоса. И все. Понятно. Понятно. Добрый день, пожалуйста. Не то, что неправильно. Верно, верно. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, возможно ли такая вещь? Правда, Трамп сказал, что он не будет поднимать дело против Хиллари, а это дело Министерства юстиции. Может ли Министерство юстиции поднять дела Клинтон, когда она была госсекретарем, эту сделку с урановыми рудниками и Бенгази? Я думаю, почему бы и нет? Верно, Сергей? Абсолютно. На самом деле нет никаких приятностей, потому что каждый раз всплывают все новые и новые подробности ее деятельности, ее переписки, а то она отправляла имейлы. Вот сейчас новые факты, когда она отправляла совершенно секретную информацию, скажем, работникам фонда Клинтонов. С какой когда целью? Когда она просила... Это прямо... Да, говорите. Это прямое нарушение закона, это прямой путь в тюрьму. Сергей, когда она просила Уму Абедин печатать секретные документы, или Вейнера печатать тоже, поскольку принтер был подключен удобно, разве это не нарушение всех уставов и нормативов? Это не просто нарушение уставов и нормативов, это криминальное нарушение, которое должно повлечь за собой значительный срок пребывания за решеткой. Это криминал. Вы помните, как моряка, которого посадили в тюрьму за то, что он сделал несколько фотографий на подводной лодке, он не отправлял их никому, он сделал их для себя, но служил пацан на подводной лодке и сделал несколько фотографий, и сел в тюрьму. А да. Это прикидывается тупой овцой, которая не понимает. Вот здесь не было значка. Буква «Си», я думал, что это параграф обозначен просто буквой «Си». Ну, то есть человек, который был госсекретарем, который получал все эти данные, она не понимает. И, Сергей, такой момент. Если вы посмотрите на оправдание Хиллари Клинтон, на оправдание этой дамы, дамы с оранжевыми волосами. Вы видите, что они почему-то очень часто говорят, что вы знаете, я не понимала, что я делала, я не знаю, в чем были проблемы. Вообще я в этих технических, каких-то этических, моральных тонкостях я не разбираюсь, я всего лишь простая женщина. То есть, с одной стороны, они утверждают, что они сильные, независимые, что они дамы, которые могут за себя постоять. А с другой стороны, как только приспичат, они сразу надевают на себя этот фасад, эту маску глупеньких женщин, якобы пытаются на этом выехать. Но это выглядит смешно. Которая с ограниченной памятью, когда отвечала на вопросы следователя ФБР, она 32 раза сказала, что она не помнит этого. 32 раза. Она этого не помнит. Президент, человек, который метил в президента. Человек, проблема с памятью. Человек, отвечая на вопросы следователя, сказала 32 раза, что она не помнит, при этом получила миллионы долларов за свои мемуары. Я думаю, что это способствует укреплению памяти. Крупная сумма, она действует получше всяких лекарств. Что у нас еще интересно? У нас осталось, на самом деле, не так много времени, буквально минутки 3, может быть, 4. Мне хочется заметить, обратить внимание, знаете, на такую тему. Вот посмотрите, что Европа сейчас очень резко настроена против президента Трампа и против Америки. Сразу же возникает вопрос, Сергей, вы помните, когда Европа не была настроена против Америки? Поскольку минимум со Второй мировой войны они всегда либо завидовали, либо не чувствовали себя не то что признательными, вообще не испытывали никаких теплых эмоций к США. Поэтому чем сейчас отличается поведение европейцев от их привычного хамства? Я не знаю. Ну, отличается тем, что они вынуждены были молчать, поскольку они находились на нашем велфере. Мы платили за них, за оборону Европы, платили деньги. А вот эти вот на борьбу с глобальным потеплением Америка миллиарды долларов отправляла. А сейчас, похоже, ситуация поменяется. Сейчас либо вы, друзья наши, будете исполнять свои обязательства, которые вы приняли на себя в свое время, и будете оплачивать свою собственную оборону, либо, так сказать, это уже ваша судьба. То же самое с глобальным потеплением. На борьбу с глобальным потеплением предполагалось, что мы будем тратить сотни миллиардов долларов. А теперь эту аферу будут проводить, очевидно, без участия Америки. И, конечно, Сергей, мы не будем говорить там, что Европа не может позволить себе производить эти платы. Конечно, она может. Просто нужно меньше пользоваться средствами для мусульман и арабов, и прочих товарищей, и больше на самозащиту. И тогда все появится. Просто приоритеты нужно иметь. Я посмотрю, как, вот, так сказать, оплачивая свою собственную оборону и оплачивая свое собственное безумие по поводу борьбы с глобальным потеплением, как Европе удастся сохранять бесплатное образование, бесплатную медицину, открытые границы, такие широкие объятия, как вот все это будет в одной корзине сочетаться, мне как-то с трудом... Человеколюбие, гуманизм. Да-да-да-да-да-да-да. Мне как-то с трудом это все видится. Может быть, они все-таки столкнутся с реальностью, как иногда говорят, вот в Китае все живут замечательно. У Китая цветет экономика, и поэтому нам нужно идти по китайскому принципу. Но тогда нужно сделать первый шаг, тогда нужно отменить все пенсии, все программы по медицине, как это происходит в Китае. В Китае нет пенсий. Не платит правительство никому пенсию. И вот с этого шага попробовать, как это будет, как в Китае. И с велфера тоже. Да-да-да, то есть никаких социальных программ абсолютно нет. Никаких субсидий, никаких социальных пособий. Совершенно верно. А социальные программы у нас съедают триллион долларов в год почти. Вот так. Вот от всех, когда избавимся, это будем сравнивать с китайским опытом. Добрый день, Павел Фильм. Павел, представляете, смех смехом, а мы скоро получим уберут у нас безвизовый режим въезда в Европу, и нам всем придется платить и приобретать визы. Вот это будет интересно. И это, я не думаю, что это очень... нереальный такой план. Вполне может быть. Мексиканцы же ввели. Ну да, вы представляете, до чего? Да. Ну, я не знаю тогда, что Европа будет делать, если Америка перестанет туда ездить, это другой вопрос. Ага. Ага. Но это ж как, на зло маме, да? Куплю шапку, отморожу уши. Совершенно верно, совершенно верно. Так что это вообще, конечно, анекдот с этой Европой. Но мне очень хочется на это посмотреть. Вот в том-то и дело. Знаешь, Павел, мне тоже бы хотелось посмотреть, но только буквально на одну секунду, потому что это будет головная боль просто, и если они попытаются это все-таки сделать. Но в Европейском Союзе разговор об этом идет. Вы правы, Сережа. Это самое страшное. Нет дыма без огня. Раз идут разговоры, они просто так, никто ничего не говорит, ни о чем не говорит просто так. Мы же знаем это. Ну, абсолютно. Спасибо большое за ваш звонок. Хороший поинт. Любой бюрократии нужны деньги. Они будут изыскивать любую возможность. Так же, как, скажем, наши гениальные политики в этом гениальном штате Калифорния, хотя Калифорния недалеко ушла. Иллинойс, я имею в виду. Мудис, по-моему, понизила кредит-скор наш. Кредитную оценку. И вообще речь идет о том, что мы все время полагали, что у нас где-то порядка 120-130 миллиардов долларов unfunded liability, то есть по пенсиям долги. Uh-huh. А сейчас уже разговор идет о том, что 250 миллиардов долларов. Это гениальное правительство. Это гениальное... А у вас штат более задолженный, чем Калифорния? Ну, наш штат поменьше, чем Калифорния, поэтому, ну, честно говоря, ситуация жуткая. По-моему, мы в полном дерьме. У нас там triple минус B. Скоро будет junk. Кредитный скор. 250 миллиардов долларов задолженность по пенсиям. И при этом бюджет, который они не смогли принять, не предусматривает реально никакой реформы. За исключением, так сказать, демократы кинули кость как бы Раунеру, что на 2 года заморозить рост налогов на недвижимость, хотя у нас один из самых высоких по стране налогов на недвижимость. Mm-hmm. Раунер сказал, что это вообще никуда не годится. Что такое на два года заморозить? А бизнесы должны свои какие-то программы выстраивать, свои планы строить, а через 2 года вы потом хлопнете опять поднимете налоги на 3, на 5, на 10%, что происходит на самом деле. Он говорит, это никуда не годится, и, скорее всего, мы будем жить уже 2 года без бюджета. Все, к сожалению, времени больше не осталось, посему, Павел, огромное спасибо. И до следующей встречи. До следующей встречи, да.